Этот роман является первым из четырех остросюжетных произведений о деятельности специального агента ФБР Лоры Квентин, которые объединены издательством в детективно-мистическую серию «Хакер», «Проклятый», «Неспящие», «Игра смерти», «Зона страха». Расследование череды кровавых убийств выводит на единственного подозреваемого, которого неожиданно похищает компания, разрабатывающая программное обеспечение для правительства США.